Рядом, за чугунной витой оградой, белел старинный двухэтажный особняк. «Ну, — спросила Нина, — зачем вы меня сюда привезли?» «Это твой дом», — ответил Дима, выдержав паузу. Нина взглянула на него непонимающе. «Дом твоих предков», — уточнил он. «Фамильное гнездо — единственное из сохранившихся. Еще на Ордынке были два дома, и в Лефортово. Те не уцелели». Нина завороженно смотрела на особняк, не двигаясь с места. Тогда Дима взял ее за руку, повел за собой по узкой асфальтовой дорожке, усыпанной листвой. Нина послушно шла за ним. Ее дом, дом ее предков. Может быть, ее просто разыгрывают? Почему она должна верить на слово этому странноватому парню? Она пыталась высвободить руку, но нет, Дима держал ее крепко. «Здесь теперь Нарсуд», — Дима кивнул на табличку. «Входи». Он открыл дверь, пропуская ее вперед. В этот поздний час здесь было совсем пусто. Нина огляделась. Вестибюль погружен в полумрак. Вахтер позевывает за своей загородкой. «Вы куда?» — спросил он, подавив зевок. «Ушли уже все. Завтра приходите». «На!» — Дима достал из бумажника 100-долларовую купюру. «Мы тут побродим с полчасика». Вахтер, обалдев от столь обильной мзды, накрыл купюру ладонью, растерянно пробормотав. «Я тут охраняю все ж таки». «Вот и охраняй», — кивнул Дима. «Нас». Он наклонился к Нине и прошептал. «А раньше тут у вас дворецкий стоял, в ливрее, с бакенбардами, кланялся. Как прикажете доложить-с? А, Нин, благолепие!» Нина посмотрела на него. Он светился от счастья, упиваясь произведенным эффектом. По широкой мраморной лестнице с перилами они начали подниматься наверх. Нина шла медленно, озираясь по сторонам. По этой лестнице когда-то поднималась ее прабабка. Не факт, разумеется, но можно пофантазировать. Можно представить себе юную даму, возвращающуюся, скажем, с утренней прогулки. Манто, муфта, шляпка. Ее прабабка, ее лестница, ее дом. Нина подошла к огромному потускневшему зеркалу. «Ну-ка, постой!» — Дима остановился. «Повернись в профиль!» Нина послушно повернулась. Дима посмотрел на ее отражение в старинном зеркале. «А в тебе порода угадывается», — сказал он наконец. «Лоб и нос у тебя такой породистый, тонкий, переносица узенькая». «Переносица, как переносица». «И глаза, как у незнакомки, ну, этой, Крамского». «Много ты понимаешь». Нина и не заметила, что тоже сказала ему «ты». «У Крамского. Может, ему кухарка какая-нибудь позировала. Модистка, курсистка». Она осторожно дотронулась до зеркала и провела пальцами по его темной, мутноватой глади. На пальцах осталась пыль. «Что же они не протирают совсем?» — вздохнула Нина сокрушенно. «Ее зеркало, ее дом, высокий сводчатый потолок, облупившаяся лепнина, фамильное гнездо. Во что они его превратили? Здесь же ремонт нужен». «Хозяйка!» — хохотнул Дима. «Хозяйка объявилась? Ну ладно, пойдем, Я тебе зал заседаний покажу».